Глава 33. Джиджи. Хоккеисты любят пожёстче. В середине ноября расписание игр мужской и женской команд совпадает, и в выходные нам обоим предстоит играть в университете Мэна. Примечание. Крупнейший университет штата Мэн, где обучается около 1100 студентов. Конец примечания. В женском хоккее всего несколько десятков университетов, входящих в первый дивизион, а потому в течение сезона мы постоянно играем с одними и теми же командами. Часто одна игра идет сразу за другой, так что всегда приятно встретиться с новым оппонентом, как в случае с Мэном. Парни играют в субботу, а девушки — два вечера подряд. Так или иначе, от Брайера ехать далековато, а значит... «Да у нас целое путешествие, детка!» радостно объявляет Ками, плюхаясь на соседнюю кровать. Наш менеджер решил, что в этом сезоне мы будем заселяться по два человека в номер, и в этом сезоне компанию мне составляет Ками. Я, в принципе, не против, вот только она разговаривает во сне и не верит, когда я ей об этом говорю. Игра сегодня, так что я как раз заканчиваю обедать. Минимум белков, максимум углеводов и спортивный напиток до кучи. Внизу нас уже ждет автобус. Отель расположен где-то в 20 минутах от катка. Игра начинается рано, в 16:30, так что вечером мы будем предоставлены сами себе, и Камила полна надежд. «Может, в клуб сходим?» — предлагает она, переворачиваясь на живот и помахивая ногами. При этом она не отлипает от телефона. «В Портленде вообще есть хорошие клубы? Я никогда не узнавала». «Пожалуй, в клуб лучше пойти завтра вечером, после игры. А сегодня давай поужинаем, мы не будем перенапрягаться». «Отличный план». Тут ей кто-то звонит, так что вниз я отправляюсь в одиночестве. Тренер Эдли с помощниками, наверное, ждет нас в лобби, чтобы уже оттуда загнать всех в автобус. На выходе из лифта у меня на пути внезапно возникает коренастый бородатый мужчина в очках. «Джиджи Грэхэм?» Я поднимаю взгляд. Мужчина кажется смутно знакомым. «Эл Дастин», — он протягивает руку. «Помощник тренера сборной США». У меня ускоряется пульс. «О, боже!» Стараюсь скрыть свой восторг. «Да, точно, простите. Рада снова встретиться с вами. Вы, кажется, были на нашей первой товарищеской игре в сентябре с тренером Ферли». «Да, верно». «Вы в Портленде по делам или приехали посмотреть наши игры в выходные?» «Я здесь ради игр. Но не переживай, Брэда со мной нет», — он подмигивает. «Так что можешь расслабиться». Я смущенно смеюсь. «Да, я всегда нервничаю в его присутствии. Это так заметно». «Милая, тебе не о чем нервничать. Я смотрел запись твоей последней игры», — сообщает Дастин, одобрительно кивая. «Отличная защита шайбы за воротами». Я вспыхиваю от удовольствия. «Ура! Хоть кто-то заметил!» Мысленно прикидываю, что надо бы поблагодарить Райдера. И хотя не я принимаю итоговое решение о том, кто войдет в состав команды, он снова улыбается. «Думаю, беспокоиться тебе не о чем. Просто играй на полную, и все. Усилием воли сдерживаюсь, чтобы тут же не пуститься в пляс. Если он имеет в виду то, что я думаю, на днях меня ждет звонок от Брэда Ферли. Так или иначе, с нетерпением жду, когда ваша команда выйдет на лед. Хочу все посмотреть вживую. Удачи вам». «Спасибо». Беседа заряжает меня такой энергией, что хватает на всю игру. К слову, матч оказывается куда проще, чем мы предполагали. Иными словами, мы с легкостью надираем соперникам задницу. Не знаю, в чем тут дело, в том, что меня до сих пор переполняет восторг от разговора с тренером, или в том, что мы с Уитни добились идеальной синхронизации на льду, но сегодня мы играем на профессиональном уровне. К третьему периоду тренер Эдли отправляет на скамейку запасных и первую, и вторую линии. Он дает дополнительное время на льду третьему и четвертому составу, потому что Мэн ни за что не сумеет преодолеть разрыв в 5 голов за оставшееся время. После мы шумно празднуем победу в раздевалке. Проверив телефон, я вижу сообщение от отца. Может, наши игры и не показывают по телевизору, но их всегда записывают, а папа неизменно находит, кого попросить об услуге, чтобы посмотреть их дома. Вернувшись в отель, я получаю сообщение от Райдера. «Райдер, привет. Ты сможешь вырваться от девчонок? Хочу кое-что тебе показать». «Я». «Свой член?» «Райдер, и его тоже, но чуть позже. Я в Портленде». «Я... Я думала, ты только завтра приедешь». «Райдер приехал пораньше». А в следующее мгновение он звонит мне. Я отхожу в сторонку от подруг по команде, ввалившихся в холл отеля. Меня приветствует низкий, с хрипотцой голос. «Прости, но позвонить было проще. Я сказал Дженсону, что у меня деловая встреча в Портленде, так что колледж оплатил мне еще одну ночь в отеле». «Погоди-ка, ты в отеле?» Мое сердце пропускает удар. «Прямо сейчас?» «Да. Ты случайно не взяла с собой платье?» «Да», — подозрительно бормочу я. «Надень его и побыстрее. Мы же не хотим опоздать, верно?» «Куда опоздать?» «Встретимся в лобби через 15 минут», — заявляет он, не удостоив меня ответом. «Любопытно. Райдер не любитель спонтанных решений, так что я определенно хочу узнать, к чему он ведет. Девочкам я говорю, что не пойду на ужин, и 15 минут спустя спускаюсь в холл. На мне маленькое черное платье, минимум макияжа, волосы распущены. Глаза Райдера вспыхивают от удовольствия, когда я подхожу ближе. На нем черные брюки и темно-серый свитер, темные волосы, как всегда, искусно уложены. «Идём, надо убраться отсюда поскорее», — тороплю его я, пересекая лобби. «Девчонки из моей команды вот-вот спустятся ужинать, нас кто-нибудь может заметить». Он следует за мной, сунув руки в карманы. «Боже упаси! Ты что, правда хочешь, чтобы Кейс возненавидел тебя через 2 секунды после того, как вы добились перемирия?» Райдер вздрагивает. «Верно». Торопливо сбегая из отеля, я стараюсь сохранять между нами дистанцию 3 футов, на тот случай, если нас все таки увидят. Примечание. 3 фута. Около 91 сантиметра. Конец примечания. «Поверить не могу, что ты правда привезла с собой платье», — улыбается он. «Я теперь всегда вожу его с собой. Моя тетя Саммер занимается дизайном одежды, и у нее есть строгое правило — куда бы ты ни поехала, у тебя с собой должно быть МЧП — маленькое черное платье», — поясняю я, когда он вопросительно вздергивает бровь. Я раньше думала, что это очень глупое правило, но пару лет назад я оказалась в выходные в Нью-Йорке, и нас с Алекс, моей кузиной, в последний момент пригласили на показ коллекции. У меня с собой ничего не было, только джинсы и футболка с надписью «Готов?» с надписью «Хоккеисты любят пожёстче». Он хохочет, запрокинув голову. «Врёшь». «Неа, погугли. Эта фотка есть на всех официальных стоковых сайтах. Я сижу в первом ряду с тетей и кузиной, и на мне эта нелепая футболка. Они до сих пор мне припоминают тот случай». Райдер продолжает посмеиваться, даже когда мы ныряем на заднее сиденье такси. «Я до сих пор понятия не имею, куда мы едем, и недостаточно хорошо ориентируюсь в Портленде, чтобы сообразить, какие улицы мелькают за окном». «Так что за таинственная поездка?» — спрашиваю я. «Да на самом деле ничего особенного. Вид у него совершенно невозмутимый, а большая теплая ладонь накрывает мое голое колено. А еще он только что побрился, хотя обычно предпочитает легкую щетину». Я искоса поглядываю на него, сдерживая порыв пробежаться пальцами по гладкой коже. У него такие точёные скулы. Пожалуй, мне нравится, когда он чисто выбрит, но в то же время любопытно, как он будет выглядеть, если отрастит бороду и усы. Готова поспорить, что даже в таком взъерошенном виде он будет походить на сошедшее с небес божество. Когда машина останавливается, и я понимаю, где мы, у меня от удивления рот открывается. Яркая светящаяся надпись перед театром гласит, что здесь дают Самсона и Далилу. Примечание. Самсон и Далила. Опера Камиля Сен-Санса в 3 действиях на ветхозаветный сюжет. Исполняется на французском языке. Конец примечания. Я пораженно смотрю на Райдера. «Господи, боже мой, ты привез меня в оперу?» Он пожимает плечами. «Ты сказала, что пойдешь только на такое свидание и ни на какое другое». «Я соврала!» «Да, я знаю». Глаза у него сверкают. и будешь за это наказана». «Ну ты и засранец», — смеясь бормочу я. И все же ему удалось поразить меня. Поверить не могу, что он привез меня сюда. Она, правда, уже началась. Занавес поднялся в 7:30, так что мы много пропустили. Мне до этого вообще нет дела. Куда больше меня интересует тот факт, что мы сюда приехали. Райдер вынимает телефон и предъявляет электронные билеты на входе. Облаченный в костюм капельдинер сканирует штрих-код и впускает нас в театр. Мы проходим по пустому коридору, засланному красной ковровой дорожкой, следуя значкам на билетах. С удивлением я понимаю, что сидим мы не на балконе, а во втором ряду ложи. «Как, черт возьми, ты заполучил билеты в ложу?» — шепчу я. «Детка, это крошечный театр в Мэне. Эти места стоят баксов 20, и почти все ложи были свободны». Он назвал меня деткой. Подобное случается очень редко, но всякий раз мое сердце тает. Кажется, пора уже задуматься, что это значит, но только не сейчас. Прямо сейчас все мое внимание занимает совершенно неожиданный выход в свет. Вся ложа в нашем распоряжении, ничто не заслоняет вид на сцену. Опустившись в мягкое кресло, я склоняюсь к Райдеру и шепчу. На самом деле, я никогда не была в опере. Я тоже. Учитывая, насколько мы опоздали, я понятия не имею, что происходит на сцене. Женщина в красивом платье и мужчина, одетый как священник, что-то поют дуэтом. Ее высокий голос изумительно сливается с его глубоким тенором. Есть в их исполнении что-то исступлённое, будто они оба разгневаны. «Жалко, что программки нет», — бормочу я. Я бы поискала подробности в телефоне, но, несмотря на все насмешки Райдера, театр занят как минимум на 80%, и я не собираюсь мешать остальным зрителям. «Ты хорошо знаешь историю Самсона и Далилы?» «Достаточно. Если память мне не изменяет, Далила, настоящая Динамо, не дает Самсону, только пытается определить, в чем источник его силы». Тихо произносит Райдер, не отводя взгляда от действия на сцене. «Знаешь, это по-своему невероятно», — восхищенно шепчу я, когда Далила выдает несколько высоких, идеально выверенных переливчатых нот, отчего у меня по рукам бегут мурашки. Жалко, что начало пропустили. «Мне тоже». В его голосе звучит искреннее сожаление. Пока мы смотрим выступление, он берет меня за руку, переплетает наши пальцы. Кажется, вот этот парень подкупил ее, чтобы она соблазнила Самсона. Райдер склоняется как можно ближе к моему уху, чтобы я расслышала его за навязчивыми воплями героини. А потом, в какой-то момент, Самсон засыпает, и она обрезает ему волосы, а потом его ослепляют. Сплошной панк-рок, а не библейская история. Я тихо посмеиваюсь, а меж тем на сцене появляются новые декорации. Теперь перед нами опочивальня. Далила переоделась в белую сорочку, которая в свете софитов то и дело кажется почти прозрачной. К ней присоединяется новый герой. Красивый мужчина, судя по парику длинных роскошных золотистых локонов, не спадающих на спину, Самсон. Хотя, может, это его настоящие волосы, и тогда я ему завидую. Далила начинает петь Самсону. Сладостные звуки сопрано подчеркиваются чувственными движениями тела. Я так понимаю, она его соблазняет. То, как она покачивает бедрами и откровенно пытается трахнуть такого красивого мужчину, вызывает тянущее чувство у меня между ног. Уж не думала, что меня сможет возбудить опера. И вот вам. «Ты на какую-то порнографию меня заманил», — шепчу я Райдеру. «Как будто тебе такое не нравится», — тихо и насмешливо замечает он. «Вовсе нет. Ну-ну». Не успеваю я отреагировать, как он скользит рукой мне под платье. У меня сердце останавливается. «Так значит, не нравится, да?» «Не-а». Его пальцы порхают вдоль моего бедра, а потом костяшки пальцев касаются влажной промежности. Я и сама не заметила, как это случилось. «Так вот оно что». Он, поддразнивая, просовывает палец под ткань тоненьких трусиков и резко вводит палец. Я ахаю. «Тогда почему ты такая мокрая?» «Мне не хватает кислорода. Кажется, будто вся кровь устремилась к паху и теперь пульсирует в клиторе. «Не мокрая, едва выдавливаю я. А вот мой палец с тобой не согласен». Он вытаскивает его, подносит ко рту и облизывает. У меня вырывается нечленораздельный вопль. «Следи за манерами», — яростно шепчу я. «А что, это не я тут теку на все кресло?» «Ничего я не теку», — слабо протестую я. «На мне белье. «Да, кстати, оно представляет проблему. Снимай». Восторг и страх раздирают меня на части. «Люди увидят». Тут слишком темно. Да и в любом случае они смотрят на сцену. Снимай. Я теряю всякое самообладание. Может, все дело в неприкрытой похоти, горящей в его глазах. Может, в его низком требовательном голосе. Может, в том, что в крови у меня бурлит восторг. Глубоко вздохнув, я незаметно засовываю руку под подол платья, добираюсь до пояса крошечных трусиков. Райдер прекрасно видит мои колебания, но он вообще наблюдает за каждым движением и ждет. Дрожащими пальцами я поддеваю ткань белья, слегка приподнимаюсь на кресле и стягиваю трусики по бедрам вниз. При этом смотрю я исключительно вперед, а то вдруг кто-нибудь из зрителей в противоположной ложе обратит на нас внимание. Однако гости неотрывно следят за чувственным действом на сцене. Происходящее внизу интересует их куда больше. Райдер протягивает руку. Без единого слова я кладу ему в ладони кружевной комочек. Он, усмехнувшись, засовывает его себе в карман. «Какая послушная!» — бормочет он. «Такая новая Джиджи мне по душе!» Я щурюсь. «Не искушай судьбу!» «Брось!» — он придвигается ближе. «Судьба не имеет к этому никакого отношения!» И с этими словами он снова запускает руку мне под платье, находит теплое, жаждущее прикосновение местечко между бедер, потирает складочки указательным и средним пальцем, и при первом же прикосновении я ахую. «Тихо», — предупреждает он, — «а то прекращу». «Прекратишь сейчас, я тебе голову оторву». «Какая жестокая девушка, мне такое по душе». «Раздвинь-ка ноги немножко». Я, впрочем, едва слышу его просьбу. Внизу внезапно раздается оглушительный вой. Партия Далилы взбирается все выше. Музыка грохочет стремительным крещендо. Райдер под шумок поглаживает мою киску. И я, сидя в кресле, дрожу, как оголенный провод, и вот-вот взорвусь. Он вводит один палец, сразу же находит то самое место, от прикосновений к которому я начинаю течь. Подводит меня все ближе к оргазму. Губами он снова касается моего уха. «Когда будешь кончать, произнеси мое имя». «Что?» В следующее мгновение он надавливает кистью мне на клитор, и все мое существо будто разлетается вдребезги. Даже не контролируя себя, я дарю ему именно то, чего он так хочет. «Райдер!» Звук его имени тонет в пронзительных звуках арии и оглушительном грохоте моего сердца. Пульс, кажется, даже в ушах отдаётся. Окончаю я так сильно, что в глазах все плывет. Вернувшись же с небес на землю, понимаю, что он смотрит на меня с улыбкой и чрезвычайно доволен собой. «Ну что, сбежим отсюда и вернемся в отель?» — спрашиваю я, убедившись, что голос меня не подведет. «Да». Позже мы, обнявшись, лежим в его постели, присыщенные и сонные, после лучшего секса в моей жизни. Секс с Райдером каждый раз лучший. Я даже задумываться об этом перестала. Знаю только, что совершенно подсела на него. Я рассказываю, как столкнулась с Эллом Дастином, стараясь не выдавать, насколько он меня обнадежил, и не давать воли восторгу. Впрочем, мне все равно не удается сдержать радостную ухмылку. Конечно, еще ничего не решено, но он был вполне уверен, что Ферли выберет меня. «Я же тебе говорил, что так все и будет». Он поглаживает меня по пояснице, целует в макушку. «Олимпийское золото, жди, мы уже идем». Его слова кое о чем мне напоминают, и я чувствую, что пора признаться в том, что давно не дает мне покоя. В том, что я осознала резко, но совсем недавно и пока никому не рассказала. Дело в том, что подобное признание кажется мне в некотором смысле предательством. Помнишь, как мы в последний раз говорили об Олимпиаде? Я поглаживаю рельефные мускулы у него на груди. Ты еще спросил, почему я так отчаянно хочу попасть в команду, и кому это надо, мне самой или моему папе? Помню. Что ж, с того самого разговора меня очень беспокоил этот вопрос. Я стала его обдумывать и обдумывала много, я неуверенно облизываю губы. Впрочем, раз уж начала, надо довести дело до конца. Я хочу, чтобы у меня было то, чего нет у отца. Райдер слегка напрягается. Похоже, я его удивила. Чёрт возьми, я сама удивлена, что говорю такое. Я никогда не произносила эти слова вслух. Не знаю, даже задумывалась ли я об этом по-настоящему, но у него все есть. Кубок, награды, абсолютные рекорды, титул самого ценного игрока. Он и в зал славы хоккея явно попадет. Я никогда и близко не смогу подобраться к его уровню. В горле внезапно образуется ком, вынуждая сглотнуть. Зато он никогда не играл за сборную США. Это единственное, в чем я могу его обойти. Райдер переворачивается, благодаря чему мы оказываемся лицом к лицу. Он смотрит на меня с совершенно непонятным выражением. Порой я ненавижу его умение вытягивать из меня признание, даже не стараясь. Он не любопытничает, не просит поделиться секретом, не наседает с разговорами. Просто рядом с ним у меня язык развязывается, и я готова поведать ему все тайны. Я хочу чувствовать себя важной, чтобы моя собственная жизнь была важна, признаюсь я. Добившись этого, я бы, наконец, выбралась из папиной тени. Я могла бы получить олимпийское золото, то, чего у отца никогда не будет. У меня вырывается раздраженный стон. Я чувствую себя такой жалкой, когда говорю об этом. Ужасно, правда? Вопрос в том, только это подстегивает тебя к соревнованиям или нет? Для тебя это такой плевок ему в лицо, мол, пошел ты, старик, посмотри, какая у меня медалька, или нет? Конечно, нет, я вздрагиваю. Это только крошечная часть общей картины, маленький процентик, идея, которая сидит у меня на подкорке и иногда напоминает о себе. Соревнования на мировой арене гораздо важнее, чем конкуренция с собственным отцом. Это же восторг просто. Хорошо, вот на этом восторге и сосредоточься. Но помни и о маленьком процентике. Мне даже признаваться в этом неприятно, бормочу я, прикрывая глаза. Райдер приподнимает мой подбородок, касается его пальцами, и я вздрагиваю. «Надо тебе с этим справиться», — хмуро произносит он. Он хмурится. «Ого, я только что поделилась с тобой таким важным для меня моментом, а ты...» «Да нет же, я не это имею в виду», — он качает головой. «Надо тебе прекратить испытывать вину за собственные чувства. Ты ненавидишь эту девицу, Эмму, и страдаешь из-за собственной ненависти. Тебе хочется получить то, чего нет у твоего отца, но тебе неловко от одной мысли об этом. Меня душат слезы, в горле ком, глаза щиплет». Господи, надеюсь, я хоть не разрыдаюсь. Ты будто намеренно отказываешься говорить вслух о каких-либо негативных вещах. Как будто от этого ты сразу станешь плохим человеком. Или же тебе кажется, что ты должна быть вечно благодарна за то, что родилась обеспеченной и одаренной? Он обнимает меня, легонько целует, поглаживает по голой руке. Чувствуй, как чувствуется, и все, это нормально. Я часто моргаю, пытаясь сдержать слезы, но все напрасно. Они вот-вот потекут по щекам, и вовсе не потому, что мне стыдно за сказанное. Я больше не могу отрицать, что у меня появляются чувства к этому парню. Я перевожу дух, пытаясь вернуть самообладание. Я никогда не встречала человека, которому могла бы рассказать обо всем и при этом комфортно чувствовать себя. Я заглядываю в бездонные синие глаза. Их яркость не устает меня поражать. Мне кажется, ты никогда не осуждаешь меня ни в чем вообще. Так и есть. А тебе никогда не кажется, что я осуждаю тебя? Никогда, — просто отвечает он. Он нервно хватает воздух, и я в точности знаю, что он чувствует. Страшно просто до усрачки. Райдер переворачивает нас, сам укладывается на спину, я лежу у него на груди. Пробегает пальцами по обнаженной коже от плеча к копчику, потом устраивает руку у меня на бедре. Я вздрагиваю от его прикосновения. «Жизель», — начинает он, «теперь-то мы встречаемся». Я чувствую, как губы расплываются в улыбке и, слегка приподнявшись на локте, поглядываю на него сверху вниз. Он кусает губы, и это просто очаровательное зрелище. «Да», — думаю, «да».